практика. Рассмотрим историю кунг-фу панда. По, главный герой кунг-фу панды, обычная панда. Он живет тем, что помогает своему отцу управлять магазином лапши. Отец хочет научить По секрету приготовления лапши, чтобы тот смог продолжить семейное дело. Но интересы сына сосредоточены на кунг-фу. У По есть смутная, но не очень сильная мечта стать мастером кунг-фу. Однажды По посещает место проведения соревнований, чтобы посмотреть битву непобедимой пятерки, на которой должны были определить, кто унаследует звание воина-дракона и получит свиток, содержащий секреты кунг-фу. Он опоздал, поэтому прикрепил петарду к стулу и влетел во дворец. Но что это такое? Разве не удивительно, что мастер Угвей называет его воином-драконом? Это приводит к большим изменениям в повседневной жизни По. На этом этапе завершается одно большое событие в кунг-фу панде. Автор использовал его, чтобы принудительно заставить По измениться, предварительно показав характер и образ жизни. И, что немаловажно, воином-драконом он оказался назван по воле случая. По, избранный воином-драконом, изучает кунг-фу вместе с непобедимой пятеркой. Однако это дается По нелегко, так как он любит гулять и отдыхать. А еще у него изначально не было большого желания стать мастером. Мастер Шифу пытается доказать, что По — воин-дракон, но постоянно разочаровывается. Остальные тоже не доверяют панде. На самом деле даже сам По не понимает, почему его выбрали воином-драконом. Однажды до мастера Шифу доходит слух, что леопард Тайлунг сбежал из тюрьмы, и, готовясь к нападению преступника, он усердно работает над тем, чтобы превратить По и непобедимую пятерку в настоящих воинов. В процессе этого навыки главного героя постепенно улучшаются. Шифу понимает, что для тренировок панде нужна еда. Прежде чем мы это осознаем, По вырастает до такой степени, что уже никто не может сказать, будто он не воин-дракон. По, наконец, получил документ, предназначенный ему в соответствии с этим званием. Он осторожно открывает его, но там пусто, поскольку никакого секрета воина-дракона не было. Разочарованный По покидает дворец и возвращается в лапшичную своего отца. Однако, разговаривая с ним, главный герой осознает важность веры в себя и благодаря этому перерождается воином, более сильным, чем кто-либо. Вооруженный верой и уверенностью, По возвращается во дворец. Пока он отсутствовал, Тайлунг одолел непобедимую пятерку, поэтому По сражается против врага в одиночку. После жестокой битвы По, наконец, побеждает и становится мастером кунг-фу, настоящим воином-драконом. Мультфильм «Кунг-фу панда» стал очень популярным, поэтому читателям, любящим увлекательные сюжеты, он наверняка понравится. Однако автору необходимо приложить немало усилий, чтобы увидеть, как разворачивается эта история. С этого момента давайте посмотрим на кунг-фу панду с точки зрения автора, сосредоточив внимание на главном герое. По зарабатывает на жизнь, помогая отцу в магазине лапши. Однажды его внезапно избирают воином-драконом. Никто, даже он сам, не уверен, что По — воин-дракон. Можно ли признать героя избранным? Какие события должны произойти, чтобы это случилось? Это основная история кунг-фу панды. Первое событие. По, работающего в лапшичной, избирают воином-драконом. Второе событие. После того, как герой был назван воином-драконом, происходит несколько событий. Третье событие. По побеждает могущественного антагониста Тайлунга и перерождается в настоящего воина-дракона. История кунг-фу панды разделена на три основных события. Чтобы они имели значимость, каждая требует как внутреннего конфликта По, так и внешнего, который его стимулирует. Внутренний конфликт По — действительно ли я воин-дракон? Главный герой больше всего на свете любит еду или есть, и ему нравится кунг-фу, но он никогда не занимался спортом. Такой По мог быть избран храбрым воином-драконом, скорее всего, в результате какого-то неожиданного события, а не по собственной воле. Как только его назвали воином-драконом, ему пришлось прилагать усилия, чтобы стать им, добровольно или нет. Итак, во втором событии несколько эпизодов разворачивались по-разному. Лучше рассматривать его как группу небольших инцидентов, а не как одиночное событие. С точки зрения По, это история невзгод в незнакомом месте. Кроме того, панду окружают друзья и учителя, которые готовы помочь ему стать мастером кунг-фу. Здесь должен появиться сильный антагонист, который сможет подтвердить способности По. Итак, непобедимая пятерка предстает союзниками. Мастер Шифу — учителем, а Тай Лунг — могущественным врагом. Итак, давайте еще раз посмотрим на кунг-фу панду и определим, когда эти три события происходят и появляются ли они в нужное время и в нужном месте. Подведем также итог событиям, которые вызывают внутренние изменения По. Это способ увидеть и оценить работу с точки зрения автора.